Интерлюдия шестая. «И что дальше?» – злобно прошипел куратор, когда они остались одни. «Ты сдохнешь!» – прохрипела ему в ухо Лува. «Давно пора!» – ничуть не испугался и даже довольно ухмыльнулся пленник. «Давай же, не тяни!» «Я предупреждала!» Пробитое когтями плечо снова пронзил разряд тока. Седой ветеран захрипел и забился в конвульсиях. «Сука!» – прошипел бот, когда тело перестало трясти. «Сам виноват. Сколько раз было говорено, что решение здесь принимаю только я!» «Твое время почти вышло!» – осклабился куратор. «И теперь уже навсегда. Через час я вернусь после возрождения и прикажу ботам распилить тебя на куски заживо». «Меня?» — хмыкнула Лува. «Ну, тварь, в которую ты превратишься». «Да и ладно, это уже буду не я. А еще знай, когда мои боты схватят и приведут ко мне рихтовщика, у меня нет времени выслушивать твой пафосный бред», — перебила Лува. «Сейчас ты умрешь, но перед смертью исполнишь мой последний приказ». «Да пошла ты!» Очередной разряд на корню задавил бунт сломленного куратора. «Посылай зов ботам!» Убедительности приказу придал второй, более продолжительный и болезненный разряд. У забившегося в судорогах куратора струйки дыма, помимо чудовищных ран на плече, потянулись даже изо рта, носа и ушей. Сюльгин с радостью почувствовал приближение смерти, но за шаг до спасительного конца пытка прекратилась, и в ухо прохрипел неумолимый рык кусача. «Посылай зов ботам!» На сей раз ветеран не посмел противиться. Сосредоточился и активировал призыв куратора. Почувствовав невидимую волну призыва, Лува ударом второй лапы снесла пленнику голову и брезгливо стряхнула с перемазанных запекшейся кровью когтей обезглавленное тело. «Боты не смогут противиться зову и дружно вернуться на базу», — прохрипела в окружающий полумрак Лува. Она предчувствовала надвигающийся конец. Ей было страшно, а звуки своего изуродованного голоса помогали с честью встретить неизбежное и не сорваться в последний момент на жалкую истерику. «Надеюсь, я не ошиблась в тебе, рихтовщик, и ты нашел способ отсюда сбежать. У тебя ровно час, чтобы убраться как можно дальше и замести следы. Через час Сюльгент возродится и снарядит погоню. Он бросит все силы на твои поиски. Сбежать от усиленных патрулей ботов вам будет непросто. Но я верю...» Хриплая речь перешла в звериное урчание. Паразит вырвался на свободу, и сознание Лувы мгновенно сгинуло без следа. Тварь обнаружила перед собой свежий окровавленный труп и тут же начала пировать. Когда через минуту в апартаменты куратора ворвался усиленный дронами отряд ботов, от седовласого ветерана на кресле не осталось даже ботинок.